Так что зачистка поселка превратилась в грязное, но относительно легкое дело, и то относительно лишь из-за шамана, занимавшего правый домик. Гоблины, получившие приказ никого не щадить, словно саранча, рассыпались по поселению, не давая спуску никому. Впрочем, никто пощады не просил, да и не мог. При первых звуках сражения дверь хижины распахнулась, и на крыльцо выбрался увешанный костями шаман. В руках его был посох, как у первого шамана, только у этого в навершии было два красных кристалла. И едва местный маг осознал, что происходит, по поселку поплыл кровавый туман. Каюсь, появление этого размалеванного клоуна я пропустил. Я как раз имел глупость заглянуть в один из чанов, что кипели на костре. В общем, хорошо, что толком пообедать не успел. Так что свою магию шаман скостовать успел, и туземцы вновь сошли с ума. Правда, ненадолго. Успеть-то он успел, вот только ублюдку много времени на выстрел не нужно. Так что спустя десяток секунд от головы краснокожего ничего не осталось, а остатки дикарей накрыл отходняк. Сам того не желая, товарищ начальник облегчил захват поселка. Деревня зачищена, командир, спустя минут 10 подбежал ко мне обмазанный кровью третий. Один раненый, потерь нет, отлично, произнес я, прикапывая ловушку. Сегодня я изрядно их израсходовал. Сжечь тут все к чертям. Подпалить так, чтобы сразу со всех сторон гореть начало и дым видно было издалека. Чтобы, если те ублюдки не услышали, что здесь что-то неладное происходит, так хоть заметит. Третий, приложив руку к голове, убыл, а я продолжил раскидывать ловушки, стараясь выкинуть из головы то, что обнаружил в котлах, палатках и домах. Та кучка хипстеров, каннибалов просто детишки по сравнению с местными. Но что самое хреновое, демонического присутствия я тут не обнаружил, а значит, люди в этом племени действовали осознанно. Хотя стоит ли их после этого людьми называть, с расстановкой ловушек я покончил как раз к тому моменту, когда в небо над поселком взвился столб черного дыма. Полыхало знатно, а вид пламени, которому было пофиг, что превращать в пепел, приятно согревал мне душу. Впрочем, дожидаться того момента, когда на месте поселка людоедов образуется пепелище, я не стал, приказав покинуть поселение. Очередной марш-бросок, и вот мы вновь пересекли границу осколка и Аллода, а я на полной скорости отправился к кристаллу. Кручу-верчу, запутать хочу. Приказав отстыковаться, я направил Аллод к месту первого сражения. Только в этот раз стыковаться я планировал без водной преграды. Времени на то, чтобы преодолевать озеро, не было. Очередной спринтерский забег, и вот я уже во главе моей маленькой орды, успевший немного перевести дыхание, ступил на залитую кровью траву салатового осколка. Харон тут же умчался на разведку, однако почти сразу же остановился, замерев у подозрительной кочки, поросшей травой. «Фу, Харон, фу!» – нервно пропищал куст, а спустя мгновение я понял, что это хоботок. Похоже, клещ на нем применил сокрытие. Визуально хрен найдешь, но для пса обнаружить разведчика труда не составило. Доклад. Махнув рукой, чтобы бойцы следовали за мной, приказал я хоботку. Много раненых после второй фазы операции. Часть из них дикари прикончили сами. Плохо, меньше отвлекаться будут. Впрочем, некоторых они унесли, едва увидев столб дыма, продолжил гоблин. Клещ с туловищем последовали за остатками дикарей. Клещ успел еще ловушек раскидать, так что раненых должно стать больше. Молодец, похвалил я разведчика, после чего повернулся к Орнистретьим. Двигаемся в ускоренном темпе. В бой вступаем сходу. Любой, у кого в руке будет странное оружие и чересчур много костяных украшений, должен быть убит в первую очередь. Сержанты кивнули и, приотстав на пару шагов, принялись доводить задачу до личного состава. Впрочем, все это они делали на бегу, так как времени я терять не хотел. Чем раньше мы настигнем дикарей, тем меньше у них будет шансов организовать сопротивление. И в остатки деревни я ворвался почти первым, лишь под самый конец вперед вырвался Арни, применив прыжок и приземляясь прямо в кучку дикарей, замерших при нашем появлении. Не знаю, на что они рассчитывали, может, что мы ушли с концами, или просто пребывали в шоке от уничтожения поселка, однако первые минуты они даже толком не сопротивлялись, да еще и раненые, часть которых они принесли с берега, а частью обзавелись, угодив в ловушки по пути сюда, вносили хаос в ряды противника, и даже главный шаман или вождь, чья сытая и счастливая жизнь в считанные часы обратилась в прах, не смог оказать должного сопротивления. Он даже вместо того, чтобы применить свою кровавую магию и вызвать туман, дабы даже раненых и полумертвых заставить сражаться, решил окутать себя кровавым облаком. Видимо, рассчитывал, что это его спасет от атакарни, чей молот действительно не смог пробить кровавое яйцо и продлит его никчемное существование. Но, на его беду, у меня и ублюдка имелась другая точка зрения. 7 выстрелов, и скорлупа треснула, а я, выхватив убежавшего на меня дикаря копье, предварительно прострелив ему обе ноги, метнул оружие, пригвождая вождя каннибалов к двери наполовину сгоревшего дома, в котором чертов трус пытался скрыться. И можно сказать, что эта смерть стала финальной точкой в этой битве. Постепенно со всех сторон поселения доносились крики гоблинов об отсутствии противника. А когда спустя 10 минут явился клещ с подопечными и хороном, гоблин доложил, что ни одного дикаря из поселка не сбежало, хотя попытки имелись. Так что, когда я подошел к кристаллу, располагавшемуся в доме вождя, и положил на него руку, система вежливо поинтересовалась, чего я желаю, присоединить кластер или поглотить. Вообще-то в данный момент я желал джакузи, пару литров крепкого кофе и кнопку в купальнике, дабы смыть кровь и сажу да перебить вкус пепла во рту, но такого пункта, к сожалению, не было, так что пришлось дать добро на присоединение. Впрочем, 28 единиц энергии стали неплохой компенсацией, ну а попить кофе с кнопкой я смогу и чуть позже. Глава 13. Аллот Шарова. 47-й день проекта. Кто к нам с чем, тот от того и того. Не, ну так-то неплохо выходит, хоть и муторно, я чуть слышно бормотал, катая по столу мастерской одну из сфер добычи. На текущий момент после зачистки последних 2 осколков с плюющимися ящерицами и дикарями у меня этих сфер накопилось солидное количество. Так что, пока бойцы отдыхали, а гоблины-работяги приступили к освоению джунглей, первым делом таща оттуда всю съедобную растительность, я решил дать себе передышку. Набегался я сегодня прилично. Ну-с, пожалуй, начнем. Первая сфера лопнула, и я увидел у себя в руках пачку галет, тех самых, деревянных, коими питался в армии. Тут же, вскрыв пачку, куснул печенюшку. Вкусно, будто пенопласт со вкусом бетона жуешь. У меня прям скупая слеза ностальгии навернулась. Громко хрустя, будем надеяться, что не зубами, я продолжил вскрывать сферы. Вода, ботинки обычные, даже не белые. Килограмм гречки, еще полкило какой-то крупы, почему-то ядовито-зеленого цвета. О, а вот и первое за сегодня оружие, одноручный топорик 3-го уровня. Вот только белый и без дополнительных свойств. Тряпки, тряпки, опять вода, и опять тряпки, ну в смысле обычная одежда мусорного качества, и даже не комплектом шло. Так что мысль привести внешний вид подчиненных к единообразию пришлось отодвинуть до момента посещения нормального магазина. Потом пошла череда карт, ни одного навыка, но различных характеристик отсыпали. Правда, все на плюс 1. Впрочем, и так неплохо, бойцы обоих отделений требовали усиления, так что эта мелочь пойдет им. Отдельно отложил карты на сила плюс 1 и живучесть плюс 1. Эти уйдут жаболюдам воинам. В стычке с дикарями они показали себя неплохо. Конечно, там участвовали и добытчики, но я планировал сегодня увеличить поселение и больше не допускать использования мирных жителей Аллода в сражениях. Напоследок система словно в издевку вручила мне зеленый двуручник 2-го уровня. Я поначалу даже обрадовался, будет что вручить какому-нибудь бойцу из 2-го отделения, тем более что у оружия даже свойство имелось. Однако прочитав описание, я поднял глаза и послал лучи добра сквозь потолок системе в частности и всему мирозданию в целом. Меч Нарцисса, уровень 2, качество, необычный, зеленый, мощь, 1, описание, меч, созданный мастером, считавшим, что воин должен не только хорошо владеть оружием, но и выглядеть при этом великолепно. Дополнительные свойства. При взгляде на отполированное до состояния зеркала лезвие, владелец меча подмечает недостатки в своем внешнем виде. Внимание! Не срабатывает на самовлюбленных личностях. Возможны побочные эффекты. Зеленка 2-го уровня, а урон – говно. Да еще и сверкает, словно маяк в ночи. Возмущаясь, я бросил взгляд на лезвие и увидел там свое отражение. А ничего так, красавчик. Меня даже мешки под глазами и щетина не портит. Я улыбнулся и подмигнул отражению. В ответ лезвие меча помутнело, а на горде появилась трещина. Суки, ни к кому конкретно не обращаясь, произнес я, после чего достал ублюдка и скормил ему наглое оружие. Звали, Демиург, забыв постучаться, впрочем, Как обычно, в мастерскую кабинет ввалился гоблин дежурный. «Почти», — кивнул я, — «Набеля сюда. Пусть все, что на полу, перетащит на склад». Кивнув на груду одежды, еды и питья, я поднялся из кресла и направился к выходу. Ужинать я планировал чуть позже, а пока направился к гоблинским пещерам, где сейчас должны были отдыхать отделения третьего ярни. Впрочем, до пещер я не добрался, увидев, как гоблины-бойцы вместо отдыха отрабатывают удары, попутно обучая новобранцев. Что ж, похвально. Однако от тренировок я их все же отвлек, вручив 10 гоблинам карты характеристик, щитовикам на живучесть, берсеркерам на силу. После этого, отметив произошедшую с получившими карты коротышками трансформацию, отправился к жаболюдам. Помимо прокачки тамошних бойцов, в планах было и улучшение поселка. Добравшись туда и переговорив с жаболюдами-бойцами, вручил им карты, попутно присвоив имена. Они, как и гоблины, отказались использовать свои прежние, сославшись на то, что невозможно съесть одну и ту же стрекозу дважды. И раз у них новая жизнь, значит, и имена должны быть новыми. Так что в поселении жаболюдов появились мок и сок. Первому досталась карта на живучесть, и тот вполне ожидаемо стал шире, раздавшись в плечах. А вот сок, получив силу, вытянулся, при этом нарастив мышцы, где надо. Проходящие мимо жаболюдки превращения, произошедшие с парнями, оценили, о чем-то шушукаясь меж собой и тихонько хихикая. Мок и сок проводили девушек взглядом, а после повернулись ко мне и припали на одно колено. «Благодарим тебя, Демиург Шаров, за оказанное доверие. Мы тебя не подведем. Твой Аллот – наша родина, и мы погибнем за нее». Дополняя друг друга, произнося фразы так, будто это говорило одно существо, что, скажем откровенно, несколько пугало, парни принесли клятвы верности. «Что ж, я принимаю вашу клятву, но гибнуть не советую. Затратное это дело», — кивнул я, едва жаболюды замолчали, при этом думая, что неплохо бы раздобыть какой-нибудь учебник по психологии для маленьких, а то я не все финты подданных порой понимаю. По крайней мере, тот же Фок на полученное имя так бурно не реагировал, хотя и по нему было видно, что он был доволен. После процедуры посвящения подключился к системе и улучшил поселение жаб до второго уровня. Внешне оно не сильно изменилось, разве что добавилось 4 домика хижины, да омут стал чуть больше. Но зато частично открылось древо развития поселения, и я увидел, что теперь могу построить хижину шамана. Хотя как могу, для ее возведения было необходимо 50 монет и 2 магических кристалла. Плюс сама постройка отнимала 3 единицы от размера поселения, но это не страшно. А вот требования кристаллов и их отсутствие становились проблемой. Однако мысль по поводу возвращения в подземелье к големам была послана подальше еще до того, как полностью сформировалась в голове. Лучше поискать что попроще. Также в рамках модернизации поселка построил склад, в котором в течение месяца, не пропадая, могло храниться 50 единиц еды, но не обычной, а той, что добывали жаболюды. А чтобы было что хранить, рядом с поселением была построена или выкопана, тут я был не до конца уверен в верности термина. В общем, по моему велению и за вычетом монет из моего же кармана появилась запруда самов, которая с сегодняшнего дня должна была приносить по 5 единиц еды каждые сутки. Ну и заказал 8 воинов и 2 добытчиков, исчерпав лимит размера поселка и еды, хотя по 1 единице пищи на складе оседать должно, так сказать, про запас. Покончив со строительством и приказав Магуссагам завтра поутру отправить появившихся бойцов в лагерь, заскочил к Фагу. Ремесленник, судя по налитым кровью большим глазам и серой коже, учился работать с новыми материалами, которые ему после обеда доставил Нобель. Я мельком посмотрел, что у него выходило из кожи и костей тигров, но комментировать не стал, дабы мастера инфаркт не хватил, и так бедолага на пределе. Нет, та же кожаная броня-накидка из шкуры тигра у Фага вышла явно лучше, чем у какого-нибудь гоблина, поручи я тому ее сделать. Однако и у жаболюда она была далека от совершенства. Впрочем, супергибкой и непробиваемой даже пушечным ядром брони я от Фага сразу и не ожидал. Так что, сказав, чтобы жаболюд не переживал по поводу испорченных материалов и творил дальше, покинул его хижину, но из поселка сразу не ушел, увидев у входа в омут одну из жаболюдок. Девушка, с выведенным на щеке белой краской узором в виде спиральной раковины, увидев, что я направляюсь к ней, что-то произнесла, и в ответ из омута раздались женские смешки. «Добрый вечер, Демиург Шаров», — произнесла девушка, слегка поклонившись и сложив руки на плоской груди, словно собиралась прыгать в воду. «Желаете присутствовать при церемонии погружения? Пожалуй, откажусь от такой чести», — покачал я головой, игнорируя очередную порцию квакающего смеха из омута и добавляя в список желаемой литературы что-нибудь про обычаи гоблинов и жаболюдов. «Я тут сейчас у мастера Фага был, и у меня есть пожелание, чтобы вы его периодически проверяли. Знаю я подобных людей, так работая увлекутся, что поесть забудут или спать лечь. Конечно, Демиург Шаров, я буду постоянно проверять его», — вновь поклонившись, произнесла жаболюдка. «Спасибо», — кивнул я, но уже собравшись уходить, остановился и вновь посмотрел на девушку, точнее, на узор на ее щеке. Кажется, это с ней вчера вечером в основном проводили время кнопка смеи. Тори, вроде. «Что-то еще, Демиург Шаров?» Совсем по-человечески изогнув бровь, поинтересовалась девушка. «Да вот, что-то внезапно захотелось узнать о вашей культуре. Для начала не расскажешь, этот рисунок несет какую-нибудь смысловую нагрузку?» Я постучал пальцем по щеке, там же, где у девушки была изображена спираль. В этот раз смех из омута звучал куда дольше, а Тори поджала тонкие губы и несколько секунд внимательно смотрела на меня, будто пыталась что-то понять. «О, Демиург Шаров, это не просто рисунок», — наконец произнесла она. «У нас он означает, что девушка сделала свой выбор и теперь до конца будет верна своему спутнику». «Понятно», — пробормотал я, вспоминая вчерашнее появление кнопки в спальне. «Благодарю». Девушка в ответ лишь кивнула, и я, повернувшись, зашагал в сторону лагеря, однако, сделав пару шагов, услышал, как Тори едва слышно добавила: «Хочет он того или нет? Аллот Шарова, 48-й день проекта. Как, по-твоему, Арни, что хуже, ждать или догонять?» Отключившись от кристалла, спросил я у дожидающегося меня гоблина. «Хуже быть голодным и слабым», — изрядно удивил меня длинноухий сержант. «Все-таки к нам, угу», — кивнул я, не спеша двигаясь к выходу из крепости. Там на небольшой площадке, перед вратами стояла моя небольшая армия, состоящая из двух десятков гоблинов, десятка жаболюдов и нетерпеливо порыкивающего Харона, которому в броне на санцепёке было явно некомфортно. При моем появлении бойцы подобрались, взяв оружие в руки, а третий сарни заняли места во главе своих отделений. «Итак, товарищи бойцы, этот день вновь настал. Я встал перед строем, сложив руки за спиной, при этом перекатываясь с носка на пятку. Дурацкая привычка, от которой я так и не избавился. Сегодня очередной идиот». Стоящая неподалеку от плаца Маллиган скрестила руки на груди, что-то собираясь сказать, но кнопка ткнула ее в бок, и блаженная тут же захлопнула рот. «Очередной идиот решил, что мы – легкая добыча. Что, придя к нам домой, он разрушит то, что мы строили все вместе. Глупец. За это время мы многому научились и через многое прошли». При этих словах гоблины одобрительно зашумели. «А совсем недавно нас стало еще больше. К нам присоединился народ жаболюдов. Тех, кто готов строить новый мир. Наш общий мир». В этот раз к гулу присоединились и амфибии. Десяток воинов во главе с Магом и Сагом затрясли копьями, а их доспехи из рыбьих костей захрустели в такт движением владельцев. «Так покажем захватчикам, что не стоит соваться на наши земли. Вперед, на защиту Аллода и нашего будущего мира. Сержанты, выдвигаемся». Третьи сарни тут же засуетились, организовывая походную колонну из гоблинов и жаболюдов, а я пока направился к ожидающим меня девушкам, среди которых я с некоторым удивлением отметил и жаболюдку. «Ты вы уверены, что этот демиург хочет напасть?» — поправилась Маллиган, все-таки старавшаяся при посторонних обращаться ко мне на «вы». «Может, он просто хочет побеседовать или поторговать?» «Ага, как же, хотел бы мира, пристыковался бы в любом другом месте, а так он явно рассчитывает, что возьмет нас врасплох, высадившись как можно ближе к кристаллу, чтобы система среагировала на нападение, когда враг будет уже под стенами крепости», — усмехнулся я, при этом косясь на свежий, явно только что нанесенный узор на щеке кнопки. Девушка, заметив мой взгляд, побурела. Впрочем, Миастори тоже среагировали, но каждая по-своему. Жаболюдка улыбнулась, а блаженная, напротив, нахмурилась. «Впрочем, я буду только рад, если ошибаюсь, и через пару часов мы будем сидеть с этим демиургом у меня в гостиной», — посмеиваясь и попивая чай, продолжил я. «Ну а пока ваша задача – запереться с ополчением в крепости и дожидаться новостей из фронтов. Все, удачи, и не забудьте пообедать. Война войной, а прием пищи по расписанию. Не вздумай там помирать, а то чертовски обидно будет», – буркнула блаженная, перейдя на «ты». «Не дождешься», – я подмигнул кнопке и кивнул жаболютке, после чего отправился вслед уже марширующему в сторону пустынного гекса войску. Идти было недалеко, так что до границы тумана, образованного граничащими друг с другом снежного и пустынного гексов, мы добрались быстро. Проверив ров, который каждый день до этого копали и укрепляли провинившиеся гоблины, и убедившись, что тот в отличном состоянии, а ловушки, что буквально устилали дно и стенки, исправны, приказал бойцам отойти подальше и разместиться под шатрами, принесенными с собой. Закончив с подготовкой и укрывшись в теньке от палящего солнца, я только потянулся к термосу с кофе, как система выдала сообщение: «Внимание! Ваш аллот подвергся вторжению. Нейтрализуйте угрозу». Однако долго этот демиург парковался. «Опять дама, что ли?» Я отхлебнул кофе. «Надеюсь, он мой аллот не помял. Сомневаюсь, что местный гипт на подобные случаи выезжает и протокол составляет. Нам проверить?» Появился рядом со мной клещ, державший на плече лыжи и палки к ним. «Сюр какой-то. Пустыня, песок и гоблин на лыжах. Не, толку нам от знания, где сейчас противник, если путь, по сути, один, и пролегает он через нас», — махнул я рукой. Гоблин, кивнув, воткнул лыжи в песок, после, и спросив разрешения, сел под мой навес. «Карты?» — спустя 10 минут ожидания поинтересовался глава разведчиков, которому было определенно скучно. «Собственно, как и мне. А давай», — кивнул я, доставая свою колоду из инвентаря. Играть картами клеща я не собирался, прекрасно зная, как тот мухлюет. Причем этому коротышка научился сам, я-то с ним всего пару партий сыграл, показал правила, а потом тот начал постоянно выигрывать, пока я не догадался, что к чему, и не настучал хитрожопу длинноносому по загривку, ибо негоже демиурга и боевого командира обманывать. Клещ вроде проникся, однако играть я все же предпочитал своей колодой, меня-то за руку он не ловил. «Хе-хе, да как так-то?» Спустя час и десяток проигранных партий с обидой в голосе клещ бросил карты на песок. «Вы же мухлюете?» «Да». «Эй, доказательства есть?» «Нет, вот и не возводи напраслину на своего командира», — погрозил я пальцем коротышке. «Что, еще одна партия на желание?» «Нет, спасибо», — замотал головой клещ. «Мне и трех нарядов на плантациях мисс Смоллиган за глаза». «Ну как знаешь», — разочарованно протянул я и тут же замолчал, уловив странный звук со стороны тумана. Тут же и Харон, которого один из гоблинов как раз поливал водой, подскочил на лапы и зашелся в оглушительном лае. «Готовимся к бою», — скомандовал я, вскакивая на ноги. Странные, чертовски знакомые звуки становились все громче, но плотный туман не позволял рассмотреть, что же там такое. Первое отделение, усиленное новичками, сомкнуло ряды, замерло в паре метрах от рва, выставив стену щитов. За ними уже привычно заняли позиции берсеркер-арни. Чуть поодаль расположились жаболюды. Разбившись на пятерки, вооруженные длинными копьями, эти бойцы должны были прикрывать наши фланги и не допустить прорыв в тыл. Я же находился в центре, и моя свита состояла из подразделения клеща и Харона, с доспеха которого стекала вода. Язык у пса вывалился, и дышал Харон так громко, что жаболюды периодически удивленно посматривали на мохнатого. Впрочем, судя по глазам, Харя был готов к бою, как никогда. Мы все были готовы встретить противника лицом к лицу и показать, чья это земля. На какое-то мгновение я ощутил единение со своими бойцами. Совсем как в давние времена, когда трава была выше, а деревья зеленее. Уи-и, уи-и, уи-и. В тумане проступил странный силуэт, не похожий ни на что, что я мог бы видеть до этого. На здоровенном, бочкообразном туловище с короткими ногами виднелся нарост с двумя конечностями. «Это что за неведомая тварь? Уи-и, уи-и». Визг зазвучал еще громче, а спустя мгновение из тумана выскочила здоровенная свинья с хорошо подпаленной шкурой и явно обмороженным пятачком. На этом странном поросе восседал коротышка, ростом примерно с моих гоблинов. В его правой руке можно было разглядеть короткое копье, в левой – круглый деревянный щит, а голову украшал быстро тающий сугроб. И судя по тому, как вела себя свинья, полурослик, а это был, похоже, он, отключился из-за резкого перепада температуры. Так что неуправляемая скотина, визжа от боли, бросилась в нашу сторону, совершенно не глядя под ноги. Зря-кря-кря, туша Борова идеально вошла в ров, насаживаясь голым брюхом на торчавшие колья, а его всадник, за мгновение до падения придя в себя, с криком перелетел ров и, несколько раз кувыркнувшись по песку, замер. То ли вновь отключился, то ли шею себе сломал. Угодивший в западню Боров заорал из последних стремительно покидающих его сил, и в ответ ему раздался многочисленный визг. «Ну хоть не матросы на зебрах, система, ты меня начинаешь разочаровывать», меланхолично подумал я, доставая ублюдка и наводя его на один из многочисленных силуэтов в тумане. Глава 14. Аллот Шарова. 48-й день проекта. Разрывая туман, на чистое пространство вырывались всадники на кабанах, украшенных ожогами и припорошенных снегом. И если животинки в большинстве своем были в сознании, то из 30, плюс-минус, наездников, лишь десяток хоть как-то пытался управлять транспортным средством, за что, собственно, и были отправлены на перерождение первыми. Неуправляемые кабаны толпой валились в ров, который к моему неудовольствию стремительно заполнялся орущим мясом. «Будем надеяться, что какая-нибудь третья сила в гости не наведается», – пробормотал я, наблюдая, как стремительно увеличивается количество трупов на моем аллоде. Целился я в основном в коротышек, так как свиньи-переростки, едва потеряв своего всадника, стремительно уносились прочь, совершенно не обращая внимания на нас. 20 шагов назад, как отрабатывали, строй держим, приказал я, стреляя в последнего полурослика, который, проскочив по трупам, с открытым ртом помчался в нашу сторону. Стоять возле заполненного рва смысла не было, а пространство для маневра пригодится. Так что щитники под ровный счет третьего стали медленно пятиться назад, не разрушая стену щитов, а вместе с ними пришли в движение и остальные. «Стоп!» – приказал я, когда мы отошли на оптимальное расстояние. «Готовься!» Из тумана перед рвом показались очередные гости. В этот раз до нас добралась пехота со щитами и копьями. У некоторых даже пращи разглядеть можно было. Вот только выглядели эти бравые коротышки, как французы зимой в 1812. В том смысле, что хоть и двигались, но как-то неуверенно, а некоторые так и вовсе последовали примеру кавалеристов и попадали в обморок из-за резкого перепада температуры. Однако, к сожалению, не все. По выставленным щитам первого отделения застучала каменная дробь, пущенная полуросликами, а в нашу сторону рванула пехота. Ну как рванула, песок для бега малопригоден, а у коротышек ножки малехонькие. Там, где я делал бы раз-два, им приходилось делать раз-два-три-четыре. И вновь я продемонстрировал, что являюсь самой быстрой рукой на аллоде. В недосягаемости стрелков-полуросликов я щелкал их воинов, словно в тире, так что до нас из полусотни добежала от силы тридцатка. И ударившись о щиты, словно волна, откатилась назад, оставляя на наших копьях своих товарищей. «Давим!» Перекрикивая вопли раненых, приказал я, подумав, что необходимо завести барабанщика. «Армия постепенно ширится, и скоро уже не накричишься, голос раньше сорвешь». Щитовики, следуя командам третьего, выдернули копья из тел полуросликов и сделали два шага вперед, не обращая на стонущих под ногами противников. Впрочем, шагающие следом парни-арни быстро прервали мучения последних. Очередная попытка противника атаковать нас, и вновь потери, а мы вновь шагаем вперед, тесня коротышек ко рву и стоящим там прачником. Все же сообразив, что нахрапом нас не взять, один из полуросликов, подняв меч, прокричал отступление, однако тут же заткнулся, лишившись головы. Ну ведь глупо же выделяться среди толпы, зная, что у противника есть дальнобойное орудие. Тем не менее выскочка свою точку зрения донести успел, и часть уцелевших полуросликов развернулась, собираясь бежать в туман и тем самым подставляя спины. «Сок, мок!» — приказал я, и жаболюды, услышав меня, махнули лапами. В то же мгновение бойцы под их командованием метнули копья в сторону пытающихся сбежать. «Ну», — протянул я, добивая полурослика, которому копье одного из жаболюдов угодило в пятку. «Деретесь вы лучше, чем метаете. Впрочем, для новичков неплохо. Отступаем!» — заорал еще один полурослик, только в этот раз мудро затерявшись в толпе своих. «Прачники, прикрывайте!» «Какие прачники?» «Нет, их давно кончились», — делано удивился я, стреляя в выставленный полуросликом щит. «Не стоит оставлять артиллерию без прикрытия». С той стороны, откуда появился противник и где стояли стрелки, раздавался лай Харона, и можно было увидеть клеща с подчиненными. У прачников против них шансов не было никаких. Мы заставили противника отступить почти до самого рва, пару метров оставалось. Вот только пока толкали, сместились на десяток метров в сторону, И сейчас те полурослики, что стояли позади, балансировали на краю рва. Рва, не забитого кавалеристами, а значит, готового принять в свои смертельные объятия. «Нет, нет, нет!» — услышал я крик первого коротышки, рухнувшего на торчащие колья. А следом послышались и другие крики. Кто-то пытался перепрыгнуть ров, и им даже удавалось перелететь дно. Вот только стенки были покрыты металлическими колючками и посыпаны битым стеклом. Так что едва счастливый полурослик перелетал колья и начинал грести руками, пытаясь не соскользнуть обратно, как его радость мгновенно улетучивалась. Дальше было делом техники. Кто-то из полуросликов с отчаянием сражался за свою жизнь, кто-то позорно пытался бежать, некоторым даже удавалось преодолеть ров по трупам боевых собратьев. Однако на их беду, там их уже дожидался клещ с хороном, не оставляя и шанса на спасение. Оставлять в живых я никого не собирался, о чем донес информацию подчиненным еще до начала сражения. Раз надумали прийти к нам с мечом, значит, получите по оралу. Да и что мне делать с плененным наемником? Ну вот возьму я его в плен. Он пару дней у меня потусуется, все осмотрит, разузнает, потом самовыпилится, а после возродится под бочком у своего нанимателя. Не-не, нафиг. Любишь быть наемником, люби и копьем в печень получать. И пока я с гоблинами и жаболюдами занимался грязным делом, спецподразделение клеща в сопровождении Харона отправилось на снежный гекс на разведку. По моим грубым подсчетам, при атаке полегло чуть меньше сотни полуросликов. А лот демиурга-захватчика по размеру был раза в полтора больше моего и имел третий уровень. Отсюда можно было сделать вывод, что, даже если у него было все хорошо с продовольствием и денег в достатке, вряд ли он мог содержать слишком большую армию. И раз собрат по золотистому кристаллу не явился сам на разборке, следовательно, рисковать он не любит, а значит, как минимум четверть армии оставил при себе. Так, на всякий случай. Так что повторной атаки, по крайней мере, в ближайшее время можно не ожидать. Правда, и самому пойти и лещи отвесить не выйдет, марш-бросок через полосу препятствий точно так же скажется и на моих бойцах. Следовательно, придется продолжать играть от обороны. Тем более это у нас вышло довольно-таки неплохо. Хоть раненые и наличествовали, но так это гоблины. Они пока не заматереют, умудряются подставляться на ровном месте. Командир, подбежал ко мне третий, громыхая доспехами и обливаясь потом. Что, схватив полурослика за длинные волосы, я без всяческого уважения к конвенции по обращению с военнопленными вытянул его изо рва и прежде, чем тот успел хоть что-то умоляюще простонать, вонзил ему нож в сердце. Счастливого перерождения, ушлепок. А что со свиньями делать? Облизываясь, спросил третий. Живых в лагерь, мертвых тоже. Я посмотрел в сторону тройки гоблинов, которые сгоняли по России в одну кучу. Тех, что при смерти, добить. Но, если можно вылечить, спасти. Животные, лишившись владельцев, стали на удивление меланхоличными, и я бы даже сказал ленивыми. Лишь изредка то одна, то другая свинья обиженно похрюкивали, когда какой-нибудь гоблин тыкал в них копьем. А они не исчезнут, выдал здравую мысль третий, чьи слюни уже чуть ли не песка достигли. Как те наемники со снежного Аллода. Проверим, пожал я плечами, вытягивая за ногу труп полурослика, насадившегося глазом на торчащий из песка кол. И вообще, боец, какого хера? Я тут в кишках ковыряюсь, а ты лясы точишь? Понял, командир, испаряюсь. Стукнул себя по железной голове гоблин и помчался, вот только не к своим бойцам, а в сторону пастухов. Проглот, покачал я головой, а после повернулся в сторону других замерших гоблинов, что вместе со мной разбирали трупы. Чего стоите? Нет работы, нет мяса. Складировали трупы и приводили в порядок ров мы добрый час. Причем я приказал трупы складывать на нашей стороне рва. Во-первых, если сюда сунется очередная группа полуросликов, их ждет неприятная картина, которая явно подорвет воинский дух захватчиков. Ну а, во-вторых, если какая дрянь сунется на Аллот и попробует захватить тела, мы покидаем их в ров, прежде чем те нападут. Не, блин, надо что-то думать с этими демоническими да некроманскими гостями, глядя на шеренгу трупов, выложенную вдоль рва, пробормотал я. По-любому должна быть какая-то защита от этого. Пока деньги в наличии, не мешало бы ее приобрести. Главное, чтобы какого-нибудь редкого ингредиента не требовало. Рог единорога там, например, идут. Вижу, крикнул один из гоблинов, которых поставили в качестве дозорного. Отбой, свои. Махнул я рукой, увидев, как из тумана появляется хоботок. Коротышка трясся, несмотря на то, что был в теплой одежде и шапке. Впрочем, уже перескакивая ров по положенным в качестве мостка копьям, он почти избавился от головного убора и верхней одежды. Чисто. Нашли пару замерзших коротышек в снежном гиксе из десяток трупов в огненном. Отдышавшись, начал докладывать разведчик. На гиксе противника войск не видно, но клещ с туловищем и хороном на всякий случай остались там. Ну либо наш приятель ждет, когда вернутся его войска, либо каким-то образом получил весточку, что атака сорвалась и теперь гадает, как же поступить. Внимание! Ваш аллот отразил вторжение. Ездюк, констатировал я, глядя на пустое место, где только что лежали аккуратно брошенные полурослики. И почему каждый второй демиург предпочитает свалить от меня? Хотя, с другой стороны, если бы каждый первый сдавался, я бы уже стрельнулся. Уи-и-и. Словно в подтверждении моих слов завизжал один из поросей, которые, к великой радости третьего, да и всех гоблинов, не исчезли. Арни, за старшего. Третий, Сок и Мок, за мной. Убрав притащенные гоблинами сферы в инвентарь, скомандовал я. Жаболюды и гоблины тут же построились в походную колонну, и мы в ускоренном темпе отправились в сторону лагеря. Я, конечно, не ожидал, что предводитель полуросликов решится на еще одну атаку, но лучше перебдить, чем недобдить. Так что, не обращая на вопросы Маллиган, выскочивший из крепости, я направился прямиком к кристаллу и, подключившись, развернул карту. «Ну да, лучший вариант», — кивнул я, глядя, как аллот полуросликов отчалил и спешно сваливает в сторону одного из скоплений осколков. «Вот только поздно, я тебя запомнил, ушлепок. Впрочем, запомнить-то запомнил, но ничего толком поделать сейчас не мог. Не с тем, что у меня сейчас есть в наличии. С гоблинами хорошо дикарей гонять да планы по уничтожению големов осуществлять. А вот стенка на стенку с войсками других демиургов уже не очень. Особенно если играть от атаки, а не обороны. С другой стороны, возни и нервов на полдня, а прибыли опыт как за пару зачищенных нейтральных гиксов. Так что помрет предводитель коротышек, не сильно долго мучаясь. И пускай потом кто-нибудь скажет, что я злой. Ладно, выдохнули и принялись за дело. Повертев карту и так, и сяк, выбрал скопление, лежащее на отшибе от большинства других. Там помимо прочих имелся и фиолетовый, так что проверить его однозначно стоило. Указав цель, отключился и нос к носу столкнулся с Маллиган. Без комментариев. Все вопросы и предложения, а также требования могут быть озвучены позже на собрании в конференц-зале, произнес я, прежде чем девушка открыла рот. А, у нас же нет конференц-зала, удивленно захлопала глазами блаженная. Вот и я про то же, я кивнул, после чего развернулся на 180 градусов и пошел в сторону выхода из крепости. Надо бы отправить гонца, чтобы возвращал гоблинов из гикса с рвом. Николай, раздался умоляющий голос за спиной. Прошу, подожди. О, мы таки окончательно перешли на ты. Я повернулся и посмотрел на девушку. Ты же знаешь, я к милым личикам и слезам абсолютно индифферентен. По крайней мере, в тех ситуациях, когда их используют, чтобы воздействовать на меня, я не специально, и, в отличие от тебя, не бесчувственное подобие человека, вытирая ладонью так и не появившиеся слезы, произнесла Мия, от просьб к оскорблениям меньше чем за 10 секунд, идешь на рекорд, покачал я головой, я не специально, повторила девушка, с тобой просто невозможно разговаривать, ты словно скользкий угорь из болота, тебе бы поменьше с жаболюдами общаться, уже странные аллегории подбираешь, я усмехнулся, прислушиваясь к визгу и гоблинской ругани, доносившимся из-за стены. «Боже, как же ты меня порой бесишь!» Зато руки трястись перестали, глаза не как у перепуганного кролика и в обморок падать больше желания нет. В благодарность можешь пойти поработать в два раза больше обычного. Услуги личного психолога Демиурга нынче дорогого стоят. «Ты специально?» Спустя несколько секунд дошло до блаженной. Почему тогда нельзя было нормально успокоить, зачем бесить? Ты хочешь, чтобы я подошел к тебе? Я шагнул к девушке, и та в ответ сделала шаг назад. Впрочем, я продолжал двигаться вперед к девушке, пока Мия не уперлась спиной в шершавую кирпичную стену. А потом я должен наклониться к тебе, вторя словам, я навис над сжавшейся Маллиган. После сжать в объятиях и, ласково поглаживая по спине, прошептать успокаивающие слова. Я действительно распахнул руки, уперев их о стену чуть выше головы девушки, подался вперед, и мои губы оказались у самого ее уха. «Обойдешься, блаженная», — внезапно гаркнул я, заставляя девушку подпрыгнуть и толкнуть меня своими ручонками в грудь. Впрочем, сдвинуть меня с места у нее не вышло. Сегодня гоблины пережили куда больше твоего, так что ты мне прикажешь ходить и каждого обнимать? Я тебе уже говорил и повторю в последний раз, завязывай себя жалеть и требовать особого отношения. Ты, губы у блаженной задрожали, а глаза опять влажно заблестели. Впрочем, девушка сдержалась, а спустя мгновение, мотнув головой, вынырнула из замка моих рук. «Я хочу иметь собственное оружие», — требовательно произнесла Маллиган. Я посмотрел на девушку и увидел, как она напряглась, дожидаясь ответа. И, конечно, обратил внимание, как побелела кожа на кулаках. Ногти, наверное, больно впились в ладони. «Зачем гоблинов гонять? Я не шучу, Николай». Девушка вперила в меня свой взгляд, да так, что у меня даже переносица зачесалась. «Раз ты считаешь, что я ничем не лучше остальных, так дай мне оружие, чтобы я могла постоять за себя и как можно дороже продать свою жизнь. Ты так хочешь умереть, с таким демиургом? Да вообще удивительно, что этого еще не произошло». Попыталась изобразить издевку блаженная, только вышло у нее это как-то слабо. «Трижды ха, смешная шутка, почти такая, как твоя просьба». Я на мгновение задумался. «Нет, я не принижаю боевых способностей женского пола, и в моей команде были девушки-бойцы, взять ту же Оксану, та еще валькирия. А уж про отряды зомби, где были те же психопатки, вообще молчу. И тем не менее я все же был старой закалки и считал, что не женское это дело сражаться, и я буду делать все для того, чтобы этого не допустить. А если это все же произошло, то значит я где-то крепко облажался. Значит, нет, у меня поникли плечи. Впрочем, думаю, в этом ничего плохого нет. И тебе, и кнопке стоит научиться владеть чем-то помимо половника или тяпки», — продолжил я. «Однако среди оружейного хлама ничего подходящего не было, так что надо будет подумать и сделать оружие». «Кнопка, а ей зачем?» — удивилась Маллиган, однако я этот вопрос проигнорировал. «Что ж, так и быть, выделю время и сделаю кое-что интересное», — пробормотал я, повернувшись и направившись к выходу. «Что, правда?» — поспешила за мной Мия, вновь перейдя на «вы». «Спасибо, Николай Михайлович, я вам благодарна». «Благодарна», — усмехнулся я, за что тут же заработал подозрительный взгляд. «Ты же знаешь, за бесплатно у нас на Аллоде ничто не делается. Так что знакомься, твои новые подопечные, которых ты теперь должна холить и лелеять, и в холку, и в лилейку». Я толкнул воротину и отступил в сторону, демонстрируя блаженный творящийся перед воротами хаос. «ДБЛ», — совсем не по-аристократичному произнесла Маллиган, наблюдая за стадом поросей, гоняющих туда-сюда коротышек и подкидывающих их в воздух. Глава 15. Аллот Шарова. 50-й день проекта. Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Как горит огонь, как льется вода и как кто-то работает. И сейчас, сидя на крыше дома и попивая кофе, я получал эстетическое наслаждение, наблюдая, как гоблина, у которого вспыхнул кожаный фартук, сбили на песок и вылили на того ведро воды, прежде чем зеленый идиот успел поджечь весь лагерь. «Эх, красота!» – пробормотал я, наблюдая, как товарищи-коротышки пинками поднимают неудавшегося поджигателя и направляются к кухне, с которой одна кнопка уже не справлялась. Но надо бы повторный инструктаж провести по технике безопасности при работе с горящими предметами. Шел второй день нашего полета к скоплению осколков, и в данный момент я одновременно завтракал и с высоты второго этажа наблюдал за лагерем, прикидывая, что и как делать дальше. Перелет выходил долгим, так что свободное время я стремился использовать по максимуму. Так, вчера, сплавив блаженный стадо свинтусов и дав добро временно устроить загон на простаивающем кладбище, повел работяг гоблинов на штурм джунглей. Они и так под предводительством Набеля потихоньку вырубали их, но теперь к ним еще присоединился я с жаболюдами. Крепостная стена из кирпича – это, конечно, хорошо, но я все же планировал отодвинуть потенциального противника подальше, так что приступил к возведению чистокола на холмах. Как минимум, это позволит иметь тактическое преимущество и не даст противнику, если вдруг кто нагрянет с дальнобойным орудием, бить прямой наводкой по кристаллу. Так что сейчас гоблины позавтракают и всей дружной гурьбой под контролем Набеля и Фага отправятся на возведение стены. Нобель будет контролировать вырубку, а жаболют-мастер надзирать за строителями. Я поставил кружку на столик и нашел взглядом кнопку. Мелкая суетилась на кухне, стараясь как можно быстрее накормить жаждущих калорий гоблинов и жаболюдов. Несмотря на то, что земноводные могли есть и у себя в поселке, что они поначалу и делали, я в приказном тоне сообщил Фагу, что явка в лагерь на завтрак, обед и ужин обязательно. Никаких посиделок отдельными компашками, тем более по расовым признакам. Мне еще не хватало потом разбираться в распрях, возникших между обособленными группками, риск возникновения которых возрастал все больше с увеличением численности населения Аллода. А так все на виду и налаживают социальные связи, несмотря на некоторые отличия. Кнопка, стоящая за раздачей, стукнула одного из жаболюдов специальным половником по голове за то, что тот попробовал влезть без очереди. Парень, еще не до конца проникшийся местными обычаями, что-то пытался возразить, однако ему тут же прилетела добавка, только в этот раз от Тори. Жаболюдка, по просьбе Кнопы, помогала гоблинше на кухне и великолепно владела скалкой, и в кулинарном, и в боевом стиле. «Беги, глупец», — пробормотал я, поднимая наполовину полную кружку в честь слабоумных с отсутствующим инстинктом самосохранения. Кстати, о таких. Мои мысли вновь вернулись к просьбе Маллиган. Как ни крути, живем мы не в мире розовых пони и фей, а значит, право на самооборону есть у каждого. В принципе, проблемы с выбором оружия у меня не было. С учетом прокачки кнопки вполне очевидным выбором для нее станет посох. Поначалу обычный, а после и с каким-нибудь заклинанием, как у того же шамана дикарей. Маллиган же я собирался вручить лук. Карты с навыками тратить на нее смысла не было, за пределы Аллода выбираться она точно не будет, так что пусть учится владеть простейшим оружием. Зато, если у нее выйдет, у меня появится тренер для будущих стрелков. Ни у гоблинов, ни у жаболюдов среди строений стрельбищ не было, так что придется их обучать опытным путем. Но самому тратить на это время мне было не с руки. Лучше обучить одного человека, и пусть он мучается с коротышками. За моей спиной раздался скрип ступеней, а спустя несколько секунд я услышал и голос незваного гостя. «Так и знала, что вы здесь прячетесь. Ни минуты покоя», — пробормотал я, чуя, как кружка с кофе моментально превращается из наполовину полной в наполовину пустую. «Чего тебе, блаженная?» «Я не блаженная», — уже скорее по привычке возразила девушка. «Доказательства есть, РРРР», — издала невнятные звуки блаженная. «В общем, проехали, я сюда не спорить пришла, а по делу». Девушка обошла кресло, на котором я сидел, и перегородила мне вид на лагерь. Судя по тому, что она была вымазана в грязи, а на лице были видны черные полосы, явилась она прямиком из свинарника кладбища. Свинкам кактусы понравились, едят как не в себя. Оглядевшись, девушка уставилась на кофейник и единственную кружку. И, перехватив ее взгляд, я подтянул кофейник с кружкой к себе поближе. «Знаю я таких, фермы расширять нужно». Поняв, что халявного кофе не будет, девушка фыркнула и облокотилась о бортик крыши. «Я так понимаю, тратить на них нормальную еду пока не выгодно, а так кактусов надолго не хватит». В принципе, резон в словах блаженной был. Несмотря на бонус в виде 17 голов вечно хрюкающих, толку от них сейчас не было. Пускать на мясо не хотелось, а процесс размножения был под вопросом, хотя в стаде имелись и самцы, и самки. Скорее всего, необходима была какая-нибудь свиноферма, однако, чтобы ее построить, нужен был либо уровень Аллода повыше, либо карту на аукционе купить. «Хорошо», — подумав, я кивнул. «Чуть позже расширю фермы. Возьмешь у Набеля до того, как они на лесоповал уйдут, трех гоблинов себе в помощь. Можешь официально их за собой закрепить. Он на 5 каких-нибудь олухов провинившихся назначит», — наморщила лоб девушка. «Таков путь, блаженная. Там, кстати, еще клещ вызывался тебе помочь, можешь его пока привлечь», — усмехнулся я и отхлебнул кофе. «Опять в карты проиграл», — насупилась Мия. «Мне не нравится, что работа под моим началом является наказанием для этих коротышек». «Действительно, с чего бы так?» — я постарался сделать каменное лицо. «Ладно, иди забирай работников, пока они не ушли». «Слушаюсь, господин Демиург», — вложив такую порцию яда, что и кита мгновенно убьет, — произнесла Мия, после чего скрылась, спустившись по лестнице. «И все-таки жить хорошо, правда, хочется еще и хорошо жить», — залпом осушив кружку, я поднялся с кресла. Завтрак у личного состава подходил к концу, а, следовательно, и мое демиурговское ничего не делание. Первым делом, добравшись до кристалла, взглянул на карту и убедился, что с курса мы не сбились и за нами не мчатся полчища демиургов, пылающих праведным гневом. Следом повысил уровень ферм и посмотрел список доступных строений. По-хорошему не мешало бы возвести лесопилку и мастерскую плотника, однако все упиралось в лимиты пещер гоблинов и поселка жаболюдов. И если у первых уровней не позволяли создавать тех же мастеров, то у амфибий пришлось бы сокращать количество воинов и добытчиков, что существенно подорвало бы обороноспособность Аллода. Так что придется обождать до повышения уровня. Там уже можно будет построить и улучшить куда больше, главное, чтобы ресурсов хватило. После кристалла я прогулялся по лагерю и заглянул в поселок жаболюдов, подмечая, что стоило бы добавить или оптимизировать. Те же отхожие места не мешало бы переместить куда подальше, да и душевые кабинки переоборудовать. Что-то я протормозил, когда в баре был. Нужно было уточнить по поводу источников энергии, которыми пользуется система. Что-то я сомневаюсь, что лампы в таверне и телевизор работали от какого-нибудь бензинового генератора. В поселке жаболюдов не мешало бы переоборудовать пирс, да часть дерева пустить на нормальные лодки. По-хорошему, найти бы водные осколки, допустить их по внешней стороне Аллода, создав водную преграду и увеличивая возможное количество поселений амфибий. Заскочив в мастерскую Фага, прихватил инструменты, необходимые для изготовления лука и посоха. С мастером я еще в лагере переговорил по этому поводу, и он пообещал, что оружие для кнопки будет готово уже к вечеру, а вот с луком придется обождать пару дней, прежде чем он подберет необходимые компоненты. И занеся по пути необходимые инструменты Фагу, отправился кормить комаров в джунгли, где, собственно, и промахал топором до самого вечера с перерывом на обед. И не скажу, что это было скучно. Во-первых, работа на свежем воздухе, во-вторых, зеленые коротышки не давали расслабиться ни на минуту. Но слава богам, до вечера дожили все в относительно целом состоянии и с полным комплектом конечностей, хотя некоторые и пытались помереть. После ужина, который прошел, как и обед, прямо в джунглях, отправился в лагерь, оставив Набеля за главного, приставив к нему Эрни в качестве рычага воздействия. По пути в лагерь проверил процесс стройки чистокола и приятно удивился. Забор получался не шибко крепким, да и вряд ли долго простоит, но на ближайшие пару месяцев послужит неплохой защитой. И если не будет никаких сюрпризов, думаю, за неделю-другую у нас появится внешний рубеж обороны. Переговорив с Фагом и дав команду продолжать работу до сумерек, взял у него посох и направился прямиком в лагерь, крутя в руках оружие. А неплохо вышло. Дзё от зеркаленных близнецов, уровень 2. Качество: белое, обыкновенное. Мощь: 2. Описание: оружие, созданное мастером, которого постоянно отвлекали остроухие остолопы. Тем не менее Дзё вышел не таким простым, как выглядит. Владельцу стоит помнить об этом. Дополнительные функции: возможность модификации. Небольшой, по моим меркам, посох со странным описанием, был на удивление легким. Однако на обоих его концах были вделаны металлические полоски. Таким прилетит, и мало не покажется. В центре оружия можно было заметить два углубления в форме когтей, и это, видимо, были трофеи из кошек с салатового осколка. От углублений к концам посоха шли витиеватые узоры, схожие с теми, что я видел в поселке жаболюдов. Покрутив в руке посох, я задумчиво шел по лагерю. Что-то странное вышло из перепончатых лап Фага. Во-первых, название. Конечно, можно было предположить, что это из-за тех милых кошечек, чьи части пошли на изготовление оружия, но меня почему-то терзали смутные сомнения. Во-вторых, пункт про модификацию. Так-то у моего ублюдка это свойство тоже было. Вот только я за это 6 стартовых очков выложил, а тут ремесленник 2-го уровня из дендрофекальных составляющих создал. Хотя когти пушистых тварей таких размеров не так просто добыть. Да и основой для этого Дзё стал единственный уцелевший посох шамана дикарей. По идее компоненты не такие уж и легкодоступные. И все же странно все это. «Добрый вечер, Демиург Шаров. Вы проголодались?» Услышал я женский голос и с удивлением обнаружил, что на автопилоте добрался до столовой. Тори, стоявшая возле одного из столиков, привычным жестом, руки у груди, поприветствовала меня и выжидающе посмотрела. «А нет, спасибо», качнул я головой. «А кнопка где?» На кухне, на мгновение задержав взгляд на посохе, девушка продолжила вытирать стол тряпкой. «Позвать? Я тут. Что случилось, хозяин?» Из-за стенки, которая отгораживала обеденную зону от кухни, словно чертик из табакерки, выскочила гоблинша, вытирая руки о фартук. «Кушать хотите или кофе приготовить? Я думала, вы работать до ночи будете, но я сейчас приготовлю. Секунду, стой, успокойся». Произнеся эти слова одновременно, мы переглянулись с жаболюткой, и та едва заметно улыбнулась, вновь покосившись на посох. «Кофе потом, у меня для тебя подарок», я протянул девушке дзё. «Это мне», задумчиво произнесла гоблинша, глядя на оружие в моей руке. «А это то, про что блаженная говорила. А вы ей уже сделали подарок?» «Нет, посох легче». Договорить я не успел, увидев, как на лице кнопки расплывается улыбка, а после девушка одновременно выхватила у меня из руки оружие и бросилась обниматься. «Ура, я первая!» Обхватив меня за талию и вжимаясь в грудь, бормотала девушка. «Я по-прежнему старшая». Я молча покачал головой и погладил довольно урчащую девушку. «Хаэм, а что мне с этой палкой делать?» Не отлипая, гоблинша подняла голову и посмотрела на меня. «Это не палка, а посох, кнопка, а также подарок от Демиурга Шарова, так что говори о нем с должным уважением», мягко произнесла Тори. «И я думаю, что Демиург Шаров хочет, чтобы ты научилась себя защищать, на всякий случай». «Конечно, конечно, хозяин, раз вы этого хотите», закивала желтоглазая девушка. «А можете показать мне пару приемов, или мне третьего просить? Но лучше, конечно, если вы покажете. Я не то чтобы специалист по обращению с подобным оружием, но почему бы и нет», кивнул я девушке. «Только тебе не мешало бы для начала переодеться». Кнопка, взглянув на фартук, ойкнула, после чего, прихватив оружие, бросилась в сторону дома, где под ее одежду был отведен целый шкаф. Бойкая, с легкой улыбкой произнесла Тори, продолжая вытирать столы. «Демиург Шаров, вы не будете против, если я пойду с вами? Хочешь присмотреть за кнопкой?» Вернул я улыбку жаболюдке. «Почему бы и нет? И пока кнопка собирается, я тебе помогу». Гоблинша обернулась меньше чем за 10 минут, сменив извечные шорты с футболкой на обрезанные спортивные штаны и топик, также безжалостно лишившийся излишне длинных рукавов. Я как раз к тому моменту закончил поднимать скамейки на столы, которые протирала жаболюдка. Еще одна задача – сделать нормальные стены вокруг столовой, а то вездесущий песок уже достал. «Я готова», – подпрыгивая от нетерпения, произнесла кнопка, при этом пару раз уронив посох в песок. Правда, тут же поднимая его. «Идем, идем, идем, вот же неугомонная», – произнесла Маллиган, явившаяся следом за гоблиншей, а после посмотрела на меня. «Что? Поросятки накормлены, кактусы политы, все под контролем. Мне тоже интересно посмотреть на тренировку кнопки». Я хмыкнул, но ничего не сказал. Как раз таки на тренировку, скорее всего, блаженной было наплевать, а вот упустить возможность продолжить налаживать контакт Мия точно не собиралась. Прихватив пару заготовок для копий, направились к небольшому огороженному участку подле дома, где нам точно помешать не должны. Там, скинув лишнюю амуницию, взял в руки палку и принялся показывать кнопки, как правильно держать оружие. После того, как гоблинша освоила основные моменты, мы перешли к технике нанесения ударов. Правда, с учетом физических возможностей кнопки уповать на силу ей не приходилось, так что оставалось отрабатывать технику до точности ударов. И вот с этим у девушки были определенные проблемы. Как я не объяснял, куда и зачем нужно бить и как сохранять равновесие, не давая оружию утягивать за собой, кнопке это не помогало. Понятно, что это только первый день тренировок, но начало как-то обескураживало. «Демиург Шаров», — привлекла мое внимание Тори, пока я помогал вновь упавшей на песок гоблинше подняться на ноги. «Да, мне кажется, кнопке нужно посмотреть со стороны, как выглядит процесс фехтования», — подошла к нам жаболюдка, остановившись перед гоблиншой, готовой вот-вот расплакаться. «Кнопка, ты просто не понимаешь, что к чему, но это не удивительно. Владение посохом не так просто, как может показаться на первый взгляд. Позволь», — Тори протянула руку, и кнопка, бросив на меня взгляд и получив в ответ утвердительный кивок, передала оружие. «Неплохо», — балансируя посохом на ладони, произнесла жаболюдка. «Мастер Фок превзошел себя». Заметив в моем взгляде немой вопрос, Тори улыбнулась, но вместо ответа достала небольшую бутылку с водой, которую таскал с собой каждый жаболют, и, облившись, отступила на пару шагов от нас с кнопкой. «Демиург Шаров, надеюсь, вы будете не против сойтись в танце?» На мгновение в ушах словно помехи проскочили, будто девушка произнесла слово, которое система не сразу перевела. «Последнее время от всяких странных фраз и формулировок у меня чесотка начинается», — негромко ответил я. «Надеюсь, Под танцем ничего такого не подразумевается, совершенно, качнула головой Тори. Приступим, тогда почему бы и нет, пожал я плечами, подталкивая кнопку в сторону Маллиган. Потренируемся, а потом ты мне расскажешь, откуда у тебя знания по владению посохом. А то я как-то к сюрпризам немного настороженно отношусь. Все зависит от вас, Демиург Шаров. И для начала вам нужно победить, чтобы иметь право задавать такие вопросы. Жаболюдка сделала еще один шаг назад, при этом обвивая посох рукой так, словно в той не было костей. А поза, которую она при этом приняла, вряд ли какой человек мог принять. Ну что за привычка у местной прекрасной половины пытаться ставить мне условия. Схватив недоделанное копье без наконечника, я принял боевую стойку, которую мне в свое время демонстрировал Вася Чан. Посохи у парня, входившего в нашу команду, были любимым оружием, хотя лично я всегда считал, что на любые разборки с монстрами аль с людьми лучше приходить с огнестрелом. Впрочем, данное мнение не помешало почерпнуть кое-какие приемы. Кончик моего посоха ходил из стороны в сторону, описывая окружность, не давая противнику понять, с какой стороны начнется атака. Впрочем, это работало лишь с новичками. И, судя по тому, что Тори смотрела не на оружие, а на меня, кое-что она соображала. А значит, приставив ногу, я сделал выпад вперед, целясь в район шеи. Однако девушка среагировала раньше, прочитав мои движения. Уклонившись, хотя вернее будет сказать, сместившись на считанные миллиметры, она подставила свой посох, отводя мое оружие. А после, пользуясь полученным импульсом от моего удара, присела и, крутанувшись, ударила по моей ноге. Пришлось уходить в сторону перекатом, едва не схлопотав посохом по голове. Однако девушка переборщила с вложенной в удар силой и слегка качнулась, теряя секунды, столь необходимые для следующего, возможно, решающего удара. Так что я успел кувыркнуться и, встав на одно колено, отбить следующий удар, а дальше контратаковать, заставляя юркого противника уйти в глухую оборону. Стоит отметить, сражалась девушка достойно, вот только ей явно не хватало боевой практики. Да, движения были выверены, я бы даже сказал, что Чан поставил бы подобной ученице отметку «сойдет». Вот только такая отточенность в движении у бойцов, что колотит воздух или манекены, а это несколько отличается от настоящего боя. В какой-то момент я уловил рисунок боя, а после запомнил ряд связок ударов, которыми слишком часто пользовалась Тори. Дистанция боя сократилась, а скорость наших ударов возросла. Стоя на расстоянии в пару метров, я видел, как по буро-зеленой коже Тори стекают капли пота, а на губах расплывается странная улыбка. Впрочем, когда я спустя 10 секунд взвинтил темп еще выше, насев еще сильнее, улыбка угасла, а через мгновение и вовсе исчезла, когда я, подгадав момент, поставил жесткий блок.